Стивен Кинг. Томминокеры. Если б только вы знали, как громко в ночи в мою дверь томминокер стучит и стучит. Хоть убейте, не выйду из дома теперь. Я боюсь даже видеть проклятую дверь. Предисловие. Как и многие песни матушки Гусыни, стишок про томминокеров только на первый взгляд кажется простым. Между тем, трудно даже понять, откуда взялось это слово. Полный словарь Уэбстера определил томминокеров как а. троллей, живущих в подземных тоннелях, или же б. привидений, которые водятся в заброшенных пещерах и шахтах. Учитывая, что «Томми» на устаревшем британском сленге означало «армейский паёк», когда-то в Британии так называли всех новобранцев, вспомним хотя бы строчки из стихотворения Киплинга. «Эй, Томми, так тебя и сяк». Авторы большого оксфордского словаря, не посвятив томминокерам отдельной статьи, все же предполагают, что это могут быть призраки шахтеров, погибших голодной смертью, которые до сих пор стучатся в чужие дома, прося еды и приюта. Первую часть стишка «Если б только вы знали, как громко в ночи, и я, и моя жена» нередко слышали в детстве, хотя мы с ней выросли в разных городах, воспитывались в разных вероисповеданиях, и происхождение у нас разное. Ее предки прибыли в свое время из Франции, а мои — из Ирландии и Шотландии. Остальные строчки — плод воображения автора. Автор, то есть я, хочет выразить благодарность Табите, моей жене, как бесценному, хоть зачастую и раздражающему меня критику. Если критик вас раздражает, можете быть почти уверены, он прав. Редактору Алану Уильямсу за его доброту и внимание, Филлис Грен за терпение. Фактически, этот роман был не столько написан, сколько выдолблен киркой каторжника в горах. И в особенности Джорджу Эверетту Маккатчену, который не только прочел каждую главу и отшлифовал ее, прежде всего, конечно, в отношении оружия и баллистики, но и скрупулезно следил за тем, чтобы главы не противоречили друг другу. Когда Мак ушел из жизни, книга была в процессе переработки. Скажем так, я послушно правил очередной отрывок в соответствии с его замечанием и вдруг узнаю, что Джордж все же пал жертвой лейкемии, с которой сражался около 2 лет. Мне страшно его не хватает. Не только как друга, помогавшего навести порядок в мыслях, но и как человека, по-настоящему близкого моему сердцу. Следует поблагодарить еще многих, всех и не перечислить. Пилотов, дантистов, геологов, сотоварищей по перу, даже моих сыновей, присутствовавших при чтении этой книги вслух. Отдельное спасибо Стивену Джею Гулду. Хоть он и болеет за Янки, а стало быть, не заслуживает полного доверия, его замечания насчет возможности эволюции отупления, как я это называю, помогли в обработке последнего варианта романа. Смотрите его книгу «Улыбка фламинго». Хейвен не существует в реальности. Персонажи вымышлены. Все это выдумка, за одним исключением. Томминокеры настоящие. И если, по-вашему, я шучу, должно быть, вы пропустили по телевизору вечерние новости. Стивен Кинг.